Смерть и веселье на улицах Рима. Маг, чародей, комедиант. Выдающийся оратор, писатель, адвокат и политический деятель Марк Тулий Цицерон через 3 дня после загадочного убийства самого известного в Древнем Риме артиста Росция произнес посмертную речь «За Квинта Росция актера». А через много лет могилу знаменитого актера посещал сам Нерон. Почему спустя более столетия император поклонялся Росцию и всегда приносил с собой букетик фиалок? Сам властелин Древнего Рима объяснял это весьма просто. «Он актер, и я актер, и наше дело комедианствовать и при земной жизни, и после ухода во мрак. Почему я подношу именно фиалки? Да потому что это цветы актеров и проституток». Квинт Росций, как отмечали его современники, был выдающимся комическим артистом. Его еще называли Галлом, поскольку он являлся внуком вольноотпущенного раба из Галлии. Считается, что именно Росций ввел впервые в римском театре маски и являлся режиссером ежегодных празднеств в честь богини Флоры. Эти увеселения в XIII веке стали называться карнавалами. Незадолго до смерти Росций написал книгу об искусстве перевоплощения, о масках и гриме, об истории театра, о секретах актерского мастерства. В ней были советы по организации зрелищных мероприятий. Эту книгу постоянно держал при себе Нерон. В своих актерских поисках император нередко обращался к творению Росция. В XIV столетии, когда на какое-то время карнавалы в Риме были запрещены, единственный экземпляр этой книги вместе с целым возом маскарадных масок и одежд сожгли инквизиторы. Они назвали Росция древним магом, чародеем, комедиантом, служителем языческой богини Флоры. Недовольные запретом карнавалов, жители Рима на следующий день, после сожжения книги масок и театральных костюмов, бросали на пепелище букеты фиалок и говорили: «Пусть эти цветы артистов помогут возродиться маскам. Пусть возродятся карнавалы, а улицы Рима полнятся весельем». Улыбка и обида Флоры. У этрусков фиалка считалась цветком траура, смерти, печали. Но во II-I веках до новой эры у древних римлян отношение к фиалке переменилось. Этими цветками украшались дома, а сплетенные из них венки одевались детям, девушкам, а также на изваяние Флоры во время весенних праздников. Дни с 28 апреля по 3 мая в Риме назывались флоралиями. Жители Вечного города посещали храм богини Флоры и приносили дары. А потом на площадях и улицах начинался праздник, похожий на современные карнавалы. Пение, пляски, шутки, розыгрыши сопровождались многодневными пирами. Люди одевали маски, украшали себя, лошадей, повозки гирляндами цветов. Римляне считали, чем больше в дни флоралий фиалок, тем радостней будет богиня растительного мира. О древних праздниках в Риме известный историк Теодор Мамзен писал: «Там, где появляются плясуны, необходимо появляются и музыканты, или что в древности было одно и то же. Это были настоящие странствующие музыканты. Наперекор римской полиции они сохранили за собой древнюю привилегию бродить в день своего годового праздника по улицам, надевши на себя маски и напившись до пьяна». Для римлян самой древней песней являлась та, которую поют сами для себя листья в зеленом лесном уединении. Древнеримские поэты называли фиалку «улыбкой Флоры». Этот цветок воспевали в стихах и поэмах такие знаменитости, как Вергилий, Гораций, Клавдий Проперций, Секст Марциал. Фиалки в Древнем Риме использовали не только как украшения. Врачи, колдуны, жрецы изготавливали из этих цветов различные снадобья и косметические средства. А к празднику флоралей настойку добавляли в вино, которое называли «улыбка Флоры». Нередко от этого напитка люди не только пьянели, но и приходили в экстаз или теряли сознание. По свидетельству античных авторов, окрестности Вечного города занимали огромные плантации фиалок. Но к закату Римской империи эти плантации были уничтожены. Примерно в то же время в Вечном городе перестали праздновать флоралии. Молодая христианская церковь закрывала по всей Италии языческие храмы. Согласно преданию, последний стойкий фламен, то есть жрец культа Флоры, увидел ночью почитаемую им богиню. Она была рассержена за то, что жители Рима стали забывать ее и прекратили отмечать флоралии. «Я буду под разными видами навещать ваши новые праздники», заявила богиня растительного мира, «и в самый разгар веселья мстить тем, кто не почитает цветы, травы, деревья. И моим знаком по-прежнему будет фиалка». Богиня бросила жрецу букетик цветов и исчезла. Напуганный таким явлением, Фламин стал рассказывать жителям Рима о случившемся, но те лишь смеялись над ним. Язычник не унимался и продолжал смущать христиан. В конце концов, религиозные фанатики забили его насмерть камнями. В тот день в Риме внезапно завяли все цветы, и среди жителей Вечного города пошел слух, что Флора не простит им за убийство последнего Фламина. Посланцы языческой богини. Развлечения в средневековом Риме кому-то покажутся слишком жестокими. Жители Вечного города любили посещать все виды публичных наказаний, от сожжения преступника на костре до принародной порки. Любили также наблюдать за петушинными, собачьими и медвежьими боями. Но увлекались не только кровавым зрелищем. На улицах Рима в средние века нередко можно было встретить жонглеров, дрессировщиков, музыкантов, акробатов, певцов, фокусников, заклинателей змей. Об их выступлениях упоминал английский путешественник Кариат. Он побывал в Италии в начале 17 века. «Я видел, как один из них держал в руке гадюку, играл с ее жалом в течение четверти часа и все же не был ужален, хотя всякий другой человек был бы ею искусан до смерти. Он уверил нас всех, что эта гадюка происходит по прямой линии от той гадюки, которую вынул из огня своими руками святой Павел на острове Мелита, ныне называемом Мальта. Кроме того, я видел такие необычные фокусы, что никто не поверит моему рассказу о них». Но самым незабываемым, красочным и массовым зрелищем в Риме с конца 13-го столетия стал карнавал. Этот праздник сопровождался акробатическими играми, танцами, песнопением, импровизированными комедийными сценками, костюмированными шествиями с участием масок. Устраивались во время карнавалов конные соревнования. Необъезженных скакунов гнали по площади Венеции к площади Пополо. Впоследствии карнавалы породили такой вид итальянского театра, как комедия масок. В XVI-XVIII веках римские актеры комедии масок блестяще владели искусством импровизации. Каждый артист исполнял какую-то одну роль, маску, переходившую из одной постановки в другую. Знаменитый искатель приключений Джакомо Казанова вспоминал о карнавале в Риме, где он побывал в 1761 году. «Вот уже несколько веков, как в продолжении 8 дней этого сумасшедшего времени, римское Корсо представляет из себя самое странное, занимательное и забавное зрелище в мире. В один из таких дней, в среду на Масленой, я отправился на Корсо в богатом костюме Пульчинелли и верхом на превосходной лошади. Со мной была огромная корзина со сладостями, и в 2 сумках у меня были леденцы, которые я осыпал дождем на всех встречавшихся красивых женщин. Ни один карнавал не обходился без цветов. В дни и ночи праздников центр Рима был усеян розами, лилиями, гвоздиками, примулами, как и в античные времена, букетами, венками и гирляндами украшались и дворцы, и дома бедняков. Конечно, каждый век вносит свои черты в проведение карнавала, но многое оставалось неизменным. Русский путешественник и ученый Андрей Муравьев стал участником этого римского празднества в 40-х годах XIX века. «Всякого рода представления в Риме принимают вид законности», – писал он, – «потому что нет другого города во Вселенной, где бы так заботились о зрелищах, духовных и мирских. Искусство же и художники пользуются особенными преимуществами в их древней столице». Таким образом, когда артисты единодушно изберут себе председателя для своего маскарадного праздника, правительство уже смотрит на него, как на законную главу их. И сей калиф на час, пользующийся в течение 1 дня всеми начальническими правами над своими подчиненными, отвечает по всей строгости законов за малейший беспорядок и даже подвергается тюремному заключению. Он смотрит, чтобы соблюдались все правила, и чтобы никто из гостей, принимающих участие в торжествах, не мог входить в заветный круг артистов без маскарадной одежды. Но каждый карнавал был не только праздником. В средние века и в 18-19 столетиях он носил немало человеческих жизней. Под покровом маски во время праздника расправлялись с неугодными людьми, совершали кровавую месть, уничтожали соперников, а иногда и убивали просто в пьяной ссоре. В 18 веке своеобразным шиком у нанятых профессиональных убийц считалось появиться на римском карнавале с букетом фиалок в руках. В цветах они прятали остро отточенный стилет. Жертва порой даже не успевала заметить, как из букета выхватывался тонкий кинжал и вонзался в ее тело. Конечно, полиция задерживала тех, у кого были фиалки, но опытные убийцы имели по 2 букетика. Один со стилетом, другой пустой. Стражам порядка, понятное дело, предъявляли пустой, а смертоносный ловко прятали в объемных одеждах или незаметно передавали приятелю. Случалось, что после 1 карнавальной ночи на улицах Рима находили десятки зарезанных или отравленных людей. Во время праздника некоторые жертвы получали своеобразные метки предостережения. На таких клочках бумаги изображались стилет и фиалка. Человек, получивший подобный знак, конечно, делал попытку спастись. Одни старались затеряться в ликующей толпе, другие вовсе сбежать с карнавала или обращались в полицию. Однако это мало помогало. Римские убийцы хорошо знали свое дело. В разгар веселья и маскарадных потех можно было и незаметно подкрасться к своей жертве, и угостить отравленным вином, и всадить в сердце стилет. Свидетелей преступления, как правило, не находилось. А если кто-то и пытался вспомнить, как произошло убийство, то мог он лишь сообщить, что некто в маске и с фиалкой пустил в ход стилет и затерялся в толпе. Нераскрытые преступления всегда порождают всевозможные домыслы. В конце 17 века в Риме появились слухи, будто убийцы в масках и с букетом фиалок – посланцы Флоры. Не угомонилась якобы языческая богиня за многие столетия и продолжает мстить жителям вечного города за непочтение к ней и за какие-то грехи по отношению к миру растений. Несмотря на явную нелепость подобных слухов, смерть на карнавале в Риме связывали с местью Флора еще многие годы. Видимо, удобно свои преступления приписывать божествам из далекого прошлого.